Муж так и сделал. Сестра измерила ему давление. Оно оказалось нормальным. Имре улыбнулся и, немного погодя, уснул. Этот день ничем не отличался от прочих, с той лишь разницей, что Имре уснул и не проснулся. Он и сам не заметил, как настал конец. Австрия хоронила Кальмана со всей официальной пышностью. Имре покоится там, где ему и хотелось, на центральном кладбище Вены, по соседству с Бетховеном, Брамсом, Моцартом, Зуппе, Штраусом и Меликером. Вместе с детьми и Ирмгард Шпис я выехала на похороны. И там вновь встретилась с той женщиной, которую когда-то любил Имре Кальман, Сагнес Эстерхази. Графиня в ту пору жила в Мюнхене. Она прислала в Париж цветы с надписью на ленте «До свидания, Имрушка». На поездку в Вену у нее не было средств, и наша семья пригласила ее в качестве гости. Графиня Эстерхази рыдала не только у могилы Имре, она плакала все время, не переставая. «Скоро он и меня призовет к себе», — обливаясь слезами, твердила она, и в самом деле вскоре умерла, хотя была еще совсем не старой. Народу на кладбище собралось 10 тысяч, не меньше. Была такая давка, что в какой-то момент мне показалось, живой отсюда не выбраться. Вдруг чьи-то руки крепко обхватили меня, помогли устоять на ногах. Чарли, сын, у меня было такое ощущение, будто это руки Имре по-прежнему оберегают каждый мой шаг. Наша жизнь, моя в первую очередь, очень изменилась. Прежде всего я перебралась на другую квартиру, поменьше. Туда были вхожи лишь самые близкие друзья, в том числе Андре Мари, министр просвещения Франции. Мы познакомились много лет назад на одном благотворительном мероприятии, где я поставила рекорд по продаже книг. Господин Мари подошел к прилавку, насвистывая мелодию Кальмана. В этом узком кругу однажды встретились два человека, антивоенные книги которых потрясли мир. Эрих Мария Ремарк, автор романа «На западном фронте без перемен». В ту пору они поженились с Палет Годдар. И Ролан Донжелес, создатель деревянных крестов. Я продолжала работу мужа, как он меня учил. Изо дня в день прочитывала корреспонденцию, диктовала письма, но делала это отнюдь не с такой сосредоточенностью, как он сам или как он от меня требовал. Затем поток корреспонденции начал убывать, и для меня наступил период чудовищной тоски. В 1955 году, когда письма стали приходить совсем редко, я поняла. Чувство неудовлетворенности объясняется тем, что я ничего не делаю. Тогда же решила организовать в Баден-Бадене за свой счет и с благотворительной целью концерт из произведений Имре Кальмана. Подобрались и исполнители. Супруги Шари Барабаш, Франц Кларваин, оба камерные певцы. Это был мой первый опыт общения с широкой публикой. По поручению баварского радио Альфред Шрёдтер вскоре составил программу «Биография Имре Кальмана в его мелодиях». На мою долю выпала редчайшая удача. Я получила возможность сыграть самую себя. И пошла, завертелась карусель. Посыпались письма с приглашениями пожаловать на ту или иную премьеру. Красные пометки в моем календаре не оставляли пробелов. Я присутствовала всюду, где Шарри и Францель исполняли произведения моего мужа. Меня пригласили в Западный Берлин, где проходили съемки фильма «Королева Чардаша». За эти несколько недель я дала множество интервью. Теперь мне уже в иной раз приходилось диктовать по 70-80 писем на разных языках, и нигде не удавалось пробыть дольше 2-3 недель. Следовало очередное приглашение на какую-нибудь кальмановскую премьеру. Чтобы выдержать столь напряженный темп жизни, без которого я теперь и не мыслю себе существование, я пользуюсь необычайно простым рецептом. Каждый божий день проверяю свой вес. Он не должен превышать 50 килограммов. Занимаюсь верховой ездой, катаюсь на велосипеде, плаваю, Правда, плавать я научилась лишь в последнее время.